Глава 20. К вам приходят малыши. Обычно от сильной боли люди, как правило, теряют сознание. Обычные, нормальные люди, среднестатистические. Я же от боли очнулся. От сильной боли в затылочной части головы. Просто тупые, пульсирующие болевые ощущения в башке назойливо препятствовали мне безмятежно благоденствовать в комфортной зоне умиротворяющих сновидений, нечаянно посетивших меня в самом разгаре трудового дня. Из-за того, надо думать, что кто-то нехороший влепил мне со всего размаху доской-дюймовкой по затылку. А я даже отчасти благодарен ему за доску. За так называемый твердый и плоский предмет, как бы сформулировал равнодушный ко всему живому патологоанатом, единственный человек в мире, который после собственной смерти опять поедет на работу. А ведь предмет мог оказаться и острым, и круглым, и цилиндрическим, да что там, кувалдообразным или обухоподобным, хотя, по-моему, таких определений в судебной медицине не бывает. Зато дырки в черепе от вышеуказанных вещей бывают просто замечательными и легко квалифицируемыми. В моем же случае образовалась просто шишка. Гигантская, конечно, монструозная, но все же шишка. Даже крови нет. Закрытая черепно-мозговая травма, подсказала постепенно возвращающееся многомудрое сознание. Да и сотрясение имеет место, куда без него. Судя по вертолету и ярко выраженным рвотным позывам. А еще оно, сознание, было в недоумении от случившегося веселого, надо полагать, нежданчика. Или не очень веселого. Ведь я же никого не трогал, зла никому не желал. Я просто зашел в помещение, где абсолютно никого не было. Даже парализованного ветерана не наблюдалось, хотя вот уж ему так точно деваться было некуда. Но темная, давно не убиравшаяся комнатка приземистой халупе в дальнем углу захламленного дворика была совершенно пуста. Надо сказать, что, когда я пересекал открытое пространство до намеченного строения, отметил на автомате некоторую климатическую аномалию. На большей части бетонного покрытия двора сохранилось снежное покрытие. Это тогда, когда практически во всем городе снег уже почти растаял. Достаточно тепло стало днем. А вот тут снежок, однако. И обильное количество самых разнообразных следов на этом не во всех местах девственно-белом полотне. И, кстати, мужские следы, точнее отпечатки обуви большого размера, тоже присутствовали. Что это? Парализованный ветеран гуляет на свежем воздухе? Странно. Засек я это дело на автопилоте и отложил пока полученную информацию на потом, так как услышал какие-то звуки в сооружении по курсу моего движения. Постукивание, будто кто-то на костылях ходит. Заглянул в низенькое окошко, не увидел ничего через замызганные стекла и осторожно постучал в дверь. Шарканье костылями, между прочим, прекратилось. Услышали меня, стало быть. — Эй, хозяева, войти можно? — стараясь не очень громко орать, спросил я. — Пионерская помощь на дому, тимуровская акция, марш добра, тепло души, к вам приходят малыши. Вот я уже и пришел. Чего помочь надо? Дровишки наколю, водички принесу. Эй, меня кто-нибудь слышит? Так как, я захожу? Тишина в ответ. Помощь, что ли, не нужна? Всем нужна помощь и человеческое участие. Я потянул дверь на себя. Открыто. В прихожей тяжелый сумрак. Света через оконце проникает катастрофически мало. Сразу перед входом старинный кухонный стол с рассохшимися тумбами. Рядом газовая плита, с другой стороны зашмыганный ручник, умывальник и горы немытой посуды на табуретках. Справа еще одна дверь, внутренняя, ведущая, надо полагать, в спальные апартаменты. — Хозяева, я уже здесь, внутри. Я зайду, с вашего позволения. Молчание, знак согласия. Осторожно заглядываю в комнату и опять никого. Стою в недоумении и пытаюсь сообразить, куда делся обещанный инвалид и сестра его, оказывающая брату милосердные услуги? И кто тут постукивал перед моим приходом? Может быть, кладовка есть какая-нибудь? Там прячется? 3, 4, 5. Я иду искать. Кто не спрятался, я... Додумать не успел, потому что услышал позади себя тихий шорох. Развернуться и принести хозяевам свои извинения за нечаянный визит, наверное, было не суждено. по причине вспышки сверхновой. Глядишь ты, даже телескопа не понадобилось, чтобы зафиксировать это редкое астрономическое явление. А потом мне почему-то стал сниться завораживающий ночной звездопад над живописно темнеющей грядой Сельбухты и кипенно-белые купола Крымской астрофизической обсерватории, жадно всасывающие своими рефлекторами драгоценный звездный блеск. По капле. И белеющий игрушечными домиками поселок научный в густом темно-зеленом мраке лесов, теплым и приветливым, словно бабушкина перина. Ммм, как уютно и спокойно. Райский сказочный уголок. И все было бы замечательно, если только что-то мешает, что-то не дает до конца насладиться волшебством этой ночной феерии. Что-то болит. У меня что, болит что-то там? Доктор, а что у меня болит? Черт, и как сильно! Как же у меня трещит башка! Как не моя, не родная! Я с трудом разлепил веки и попытался сфокусировать зрение. Что это? Что за стальная труба, тускло мерцающая в душной и пахнущей мышами полутьме? Телескоп? Какой, блин, к чертям телескоп? Астроном ты больной на голову. Это ножка кровати. Прямо у меня перед носом. А сам я лежу на грязном полу в позе «Обними землю, матушку» и пускаю слюни на обшарпанные половые доски. Я с шумом втянул в себя излишки жидкости и оторвался от грунта. Уселся прямо на полу, прислонившись спиной к кровати. С возвращением сознания возвращался и фактажный массив, собранный прежде информации. В прямой хронологической последовательности, от сломанных санок с рейкой в заднице до последнего шороха за спиной. Да-да, в финале информационного ряда точно был шорох за спиной, а потом вспышка. Я ощупал затылок. Выпуклость. Шишка. Нет, не так. Очень большая шишка. Вспышка-шишка. Смешно. Я скосил взгляд чуть в сторону, чуть не взвыв от очередного приступа головной боли. И вот же она, доска, дюймовка, которой, скорее всего, мне и зажгли сверхновую звезду в затылочных долях головного мозга. Вот тогда и пришел на ум патологоанатом и некоторые всполохи благодарности к неизвестному злоумышленнику, который, по всей видимости, таким своеобразным способом пожалел ребенка. Не пробил ему башку окончательно. Душа — человек. Да он практически жизнь мне спас. Я скрипнул зубами от очередного прилива не самых приятных ощущений. И, кстати, последние крохи благодарности вмиг куда-то испарились. Какая же эта личность с низкой социальной ответственностью меня так доской приложила? Меня! Ребенка несмышленого! Что за больной сын собачьей самки? Этот инвалид, как его, Нарбеков, он на голову, что ли, инвалид? Он сумасшедший? Маньяк? Я что такого ему сделал? По официальной версии вообще помочь хотел. Пионерская акция вам не шутки. Вот интересно, эта хитро сделанная эрзац принцесса Диана меня именно об этом предупреждала? Ведь Нарбеков реально мог меня грохнуть. Я, кряхтя и покачиваясь, встал на ноги и уцепился рукой за спинку кровати, чтобы случайно не вернуться к половым доскам. Голова болела, зато прекратила дергать в мозгах. Видимо, заработало мое чудодейственное свойство регенеративного восстановления. Ну да, даже головная боль заметно таяла на глазах. И то хлеб. Ну, раз не убили, займемся делом. Что у нас тут? Я несколько раз глубоко вздохнул и огляделся. А тут ничего и не поменялось с довспышечного времени. Даже следов человека, перенесшего тяжелый инсульт, не усматривалось. Ни тебе костылей, ни уток, ни капельниц. Две панцирных кровати-полуторки, хоть и неаккуратно, но заправлены. И, между прочим, завалов медицинских пузырьков до склянок мною тоже обнаружено не было. По крайней мере, при поверхностном осмотре. Что же выходит? Не живет здесь парализованный? Тип с популярной в этих местах кличкой Татарин, он что, симулянт? Не доверять собственной бабуле у меня оснований нет. Значит, на момент получения пенсии Нарбеков просто прикидывался больным, а сестра ему подыгрывала. Ну, как вариант. А как же медицина? Справки, анализы, освидетельствования всякие. С этим пока непонятно. Я щелкнул выключателем, предварительно подставив к стене старый плохо оструганный табурет и забравшись на него. А свет-то есть. Почему-то мне казалось, что в эти трущобы даже электричество пока еще не провели. Глупость, конечно. 20 век на исходе 3-й четверти. Не спрыгивая вниз, я оглядел помещение сверху. Убогий интерьер, людей даже не нуждающихся, а которым тупо на себя наплевать, для которых гораздо важнее раздобыть шкалик на халяву, чем лишний раз пыль смахнуть с серванта. Вон и пустая алкатара за шкафом. Собирают, значит, предприниматели хреновы. А на самом шкафу сверху вижу чехол швейной машинки. У нас такая же дома, немецкая, Кехлер, по-моему. Именно за ней мать прячет от нас свою коллекцию иностранных монет. Хмыкнув, я спрыгнул на пол и подтащил табурет к шкафу. Прикол. Здесь тоже, как и в нашей квартире, заныканы какие-то коробки и жестянки. Типовой советский схрон. Тут что, живет брат нумизмат? Посмотрим. Я аккуратно в 3 приема перетащил все найденное хозяйство на круглый стол в центре комнаты. Так, здесь в картонной коробке нитки, лоскутки, пуговицы и прочий швейный хлам. В другом похожем хранилище различный мелкий слесарный инвентарь россыпью. В плачевном состоянии, надо сказать. Аккуратисты и педанты так со своими инструментами не поступают. А что в этой жестянке из-под Монпасье? О, я почти угадал с нумизматом. Значки какие-то, дешевые медальки, пара-тройка рублей юбилейных, еще какой-то мелкий хлам и что-то увесистое, завернутое в зеленую суконку. Я дернул за ткань, и на грязную скатерть с тяжелым стуком шлепнулся какой-то крупный значок, тускло блеснув старинной бронзой в свете электрической лампочки. Я взял находку и поднес ее ближе к глазам. И почувствовал, будто земельным холодом потянуло где-то внутри сознания. Потому что первое, на что упал мой взгляд, это Зоненрад, солнечная свастика, отчеканенная на гарде вертикально изображенного кинжала в венце из дубовых листьев. Кинжала, острие которого торчит из человеческого черепа, а вокруг лезвия змеиный комок жутковатого вида, пятиголовая гидра. Я знаю, как историк, что это за штуковина. Доводилось, знаете ли, и раньше в руках держать подобные железки. Это одна из фашистских наград времен Великой Отечественной, и называется она «За отличие в борьбе с партизанами». Вот оно как выходит. И кажется, кое-что начинает срастаться,